Глава 11. Как остро лезвие, с коим ныне все более соприкасаются юные чада Божии, постигая лавину познаний, хлынувшую на них из Вселенной. В природе нет места накопителя познаний. Если вам дана возможность соприкоснуться с необычными явлениями, то сие значит, что вы готовитесь для восприятия определенной информации и начала определенной деятельности. Но знайте, что вы, как никто иной, находитесь в крайне ответственном состоянии, ибо вы можете стать активными последователями как информации света, так и информации тьмы. Чтобы стать последователем тьмы, не потребуется особых усилий. Вы можете даже и не узреть всего, ибо это будет происходить по пути удовлетворения неуравновешенного любопытства и пустого накапливания информации. Основное качество, благодаря коему вы становитесь ныне не одинокими и собираетесь вместе на одном пути, есть вера ваша в сущность необыкновенного. Ваш разум предрасположен доверять любой информации всей области. На первых порах вы ощущаете доверие, но с течением времени оно перерастает в уверенность, ибо происходит вытеснение поступающей информации ваших познаний, на основе чего отмирает способность к истинному мышлению. В конечном итоге вы начинаете пользоваться только полученной информацией, за истинность которой даже не можете поручиться. В сей связи, находясь, казалось бы, на более высокой ступени, благодаря обширным, неведомым доселе познаниям, вы можете стать тормозом в истинном развитии человека, ибо мозг ваш замкнется на холодном познании, и вы превратитесь в машину с постоянно увеличивающимся объемом информации. Истина жизни состоит не в том, чтобы познавать все больше и больше, а познать что-то немногое, но крайне важное. Помните, качество человека не зависит от объема технических познаний. Человек не должен быть накопителем, но должен быть деятелем, ибо каждому уготована определенная деятельность. Чтобы сыскать ее, не нужно мудрствовать, а лишь встать на путь очищения души своей, где через определенное время откроется предначертанный путь жития вашего. Вселенная обладает великим объемом информации. Любое разумное существо может получать информацию по различным сторонам бытия, как Вселенной, так и всего сущего в ней. Мудрость той или иной цивилизации будет заключаться в том, чтобы суметь выбрать из всего разнообразия только ту информацию, которая в совокупности своей составит гармоничное развитие, присущее только той или иной цивилизации. Стремитесь очиститься и возыметь тепло в душе своей достаточной силы. Оно убережет вас от ухода на ложный путь. Ибо не все благо, что не во вред. Вспомните предание о манне небесной, когда Господь повелел брать столько, сколько необходимо съесть в один день, не запасая впрок. Но многие не послушали и стали запасать. А за ночь все запасы засмердели и покрылись червями. Можно сказать, что информация не манна, она не испортится. Сие будет истинно, но испортится хранилище, где она накапливается. Не стремитесь хватать и накапливать всю информацию, ибо она существует всегда. Вам необходимо только лишь научиться брать ее. Сейчас она дается вам как учебный материал, дабы вы развивали свои способности всей области, с чем вы не раз столкнулись, получая ложную информацию. Сие дается не ради развлечения дающих ее, но уготавливая разум ваш. Помните, серьезную, необходимую информацию вы не получите никогда, пока души ваши пребывают в засоренном состоянии, ибо истинное мышление у человека может течь только под опекой чистой души. Получая доселе неведомые познания, будьте до предела осмотрительны. Слушайте глаз души своей. Вы должны брать только ту информацию, которая может войти в гармонию с развитием души. Ежели вы не обратите на сие внимание, то, получая информацию, превратитесь в холод и, вопреки своему желанию, поведете человечество к пропасти. Но помните, что секира ныне лежит при корне дерев. Всякое дерево, не несущее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Так будьте же достойными чадами своего великого родителя. Постигните прежде всего суть души своей. Мир вам. Аминь.